Глава 9. Мысль про салатик настойчиво засела в моей голове, поэтому вид четырех вооруженных людей, взявших нас на прицел, никак не пугал, а вызывал только чувство досады. «Если это опять происки твоих родственников?» — начал было Эдик, обращаясь к Нине. Но я перебил его. «Это не вампиры. По крайней мере, я ничего не чувствую». «Тогда тем более», — зло произнес Эдик и совсем нелогично добавил. «Мерзликин, я тебя зачем в отдел переводил? Чтоб ты Москву смотрел?» Мерзкий хотел было что-то ответить, но понял, что с начальником сейчас спорить бесполезно. Эдик был зол и явно не собирался выслушивать аргументы против. Тем временем Мирон замер на месте, явно чувствуя себя не очень уютно под взглядом направленных на него стволов. Он оглянулся на нас, как бы спрашивая, что делать. «Кто старший?» Рявкнул внезапно Эдик, причем так резко и неожиданно, что я дернулся. «Подойти и представиться!» «Прапорщик Шаманов», — ответил один из полицейских, не опуская, впрочем, оружия. «Поднимите руки и не делайте резких движений. И освободите девушку. Не усложняйте свое положение». «Какую девушку?» Не понял Эдик, а затем сообразил, чертыхнулся и заорал во всю силу легких. «Шаманов, твою мать! Я полковник госбезопасности! Ко мне! Я тебя сейчас самого освобождать буду!» Мой друг достал из кармана пиджака служебное удостоверение и помахал им в воздухе. Прапорщик поколебался немного, но потом все-таки опасливо приблизился к веранде и щурясь вгляделся в документ. Затем подошел еще ближе, опустил пистолет, поставил его на предохранитель и крикнул своим коллегам. «Опустить оружие! Все в порядке!» И, развернувшись к Эдику, добавил. «Извините, товарищ полковник, ошибочка вышла». «То, что ошибочка, было понятно с самого начала», ворчливо заметил Эдик. «Но мне хотелось бы подробностей, а именно причины предпосылок ваших действий». «Товарищ полковник», — замялся Шаманов, — «ну все же нормально разрешилось. Поступил сигнал, мы его были обязаны отработать. И это прекрасно», — проникновенно воскликнул Эдик. «К вам или к вашим коллегам у меня нет никаких претензий. Но мне кажется, что эта провокация должна была определенным образом помешать проведению важной операции. А для того, чтобы выяснить, ошибаюсь я или нет, мне надо знать, откуда поступил сигнал. Либо это сейчас мне расскажете вы, либо мне придется воспользоваться официальными каналами. Но я в любом случае выясню то, что меня интересует». «Нам позвонили». Немного подумав и решив, что Эдик прав, ответил Шаманов. Он оглянулся, как бы ища поддержки от своих коллег, но те уже убрали стволы, собрались в кучку и увлеченно рассматривали верхушки деревьев, всем своим видом демонстрируя, что всегда тут так стояли. Из этого кафе сообщили, что четверо вооруженных мужчин удерживают в заложниках девушку, угрожая ей расчленением. Попросили проверить документы. «Чем угрожая?» Вернувшись за столик, Мирон опять поперхнулся кофе. «А почему не групповым изнасилованием?» «Интересно». Эдик повернулся в сторону кухни и кричал. «Эй, персонал! Куда все попрятались? Может быть, нас рассчитают?» И поочередно посмотрел на Мерзкого с Ниной. «Знаете, — язвительно сказал полковник, — я реально начинаю думать, что все сказанное товарищем Шамановым — не самая плохая идея». Нина с Максимом молчали. Девушка достала из рюкзака зеркальце и салфеткой поправляла потекшую тушь. А Мерзкий, видимо, просто пережидал приступ гнева у начальства. Полезная привычка, одна из первых, которые учишься в военном училище. «Мерзликин!» — рявкнул Эдик так, что мы все подпрыгнули, а полицейские непроизвольно приняли строевую стойку. «Тебе хоть немножечко стыдно? Что ты молчишь с каменным лицом?» Мерзкий открыл рот, затем вздохнул и снова закрыл. А я в очередной раз подумал о салатике. Тем более, что и живот как-то подозрительно урчит, напоминая о режиме питания. К столику подошел сотрудник кафе с папочкой счета в руках. Вообще-то мне помнится, что он за стойкой бара стоял. Че это он так вдруг к нам выскочил? «Опа-на!» — деланно удивился Эдик. «А где прекрасная девушка? Ей стало стыдно. Это ведь она позвонила нашим доблестным стражам правопорядка». «Я не знаю», промямлил парень. «Как будете оплачивать, наличными или картой?» «Наличными, конечно», продолжал ерничать полковник. «И обязательно с чаевыми. Девушке же надо купить сухари и теплые вещи. Шаманов, как думаешь, девушку стоит прямо сейчас задержать?» «За что?» Парень побледнел, а счет в руках начал ощутимо дрожать. «Действительно, за что?» Я адресовал этих вопросов в пустоту. Поскольку Мирон матерился, разглядывая заляпанные штаны, а я с задумчивым видом искал в карманах зажигалку, то артистом шоу был назначен прапорщик Шаманов. Мерзкий с Нином были наказаны, ибо уже исчерпали кредит доверия на сегодня. «Ну так что думаете?» Насел Эдик на полицейского. «Нет, все-таки надо признать, что есть какая-то магия в ксиве целого полковника. Особенно если этот полковник госбезопасности. Очень немногие отморозки могут, как Мирон, проигнорировать ее чудодейственное влияние. Ложный вызов полиции, клевета», — начал перечислять прапорщик, но Эдик его перебил. «Ну что вы, уважаемый, это мелко!» Полковник хитро улыбнулся и продолжил. «Организация покушения на сотрудника правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей. Пособничество терроризму и...» Он взял из рук парня папочку счета. «Блин, с такими ценами наверняка еще финансирование терроризма. Мирон, выплюнь кофе. Он 350 рублей стоит». Внутри кафе что-то грохнуло, а парень побледнел еще больше, но его моральных усилий хватило только тоненько проблеять. «Не надо, пожалуйста. И платить не надо». «А вот шиш тебе». Эдик бросил на стол 5000-ную купюру и поднялся. «Пошли отсюда. Кофе у них и правда дрянной». По моим ощущениям, пока мы шли по аллее в сторону выхода, наши спины сверлили как минимум 10 взглядов. Но мне было параллельно, я хотел есть. «Так, поехали домой», — скомандовал я Мирону, когда мы все загрузились в машину, и, не давая Эдику возразить, добавил. «Во-первых, это рядом, а во-вторых, Максим нашелся. С Ниной мы не договорили, а я есть хочу». Судя по всему, Эдик тоже проголодался, поэтому возражать мне не стал, а только мрачно сопел всю дорогу до моего дома и периодически тяжко вздыхал. Когда машина остановилась у подъезда, я не стал выходить из машины, а повернулся к заднему сиденью, решив, что надо толкнуть небольшую речь. «Прежде чем мы поднимемся, я хотел бы попросить всех, и в первую очередь вас, Нина, помнить о том, что все вы идете ко мне домой. Поэтому никаких срачей, разборок в стиле «я начальник, ты дурак» и прочее. Мы поднимаемся, все вместе радуемся, что Максим нашелся, пьем чай и расходимся. Понятно?» Все промолчали, только Мирон буркнул себе под нос что-то неразборчивое, но явно солидарное со мной. И я продолжил. «Нина, давайте раз и навсегда закроем вопрос вашего статуса в нашей компании. Ты девушка нашего друга. Безусловно, у меня будет к тебе еще несколько вопросов. Эдуард Алексеевич наверняка еще не один раз решит с тобой побеседовать. Но твоего места в нашем коллективе это не меняет. Ты спутница Макса, по крайней мере, до тех пор, пока он не скажет обратного. Поэтому успокойся и не переживай. Наши жены тебя не съедят». «Вы серьезно?» Голос Нины дрожал, а Максим смотрел на меня с благодарностью. «Абсолютно», — решил поучаствовать в беседе Мирон. «Андрюха абсолютно прав. Ты девушка нашего друга, и хоть я и не согласен с его выбором, тем не менее я уважаю его и его решение. Поэтому выдохни». «И вы не повезете меня к Грабецкому?» Голос девушки стал спокойнее, но опасения до конца из него не исчезли. Дома все оказалось даже лучше, чем я предполагал. Светка с Наташкой сначала поохали над пропажей Мерзкого, потом посмеялись над Эдиком, который, как самый заботливый начальник в мире, поднял панику, и накормили нас завтраком. Хотя ради справедливости огромную сковороду яичницы с беконом умяли мы с Мироном на двоих. Остальные сослались на сытость и чинно сидели с кружками чая в руках. Девчонки внимательно со всех сторон изучили Нину и, видимо, остались довольны. Ну, конечно, так-то девушка вполне симпатичная, даром что вампир. А я про себя думал, что Нина еще и теплая. Не знаю, с чем связана ее такая особенность, но она была не похожа на обычных вампиров. От нее не веяло могильным холодом, на щеках был румянец. Так что в целом обычный человек, даже начитавшийся популярных романов, никогда не распознает в ней вампира. Все как в том анекдоте. Вбил однокласснику осиновый кол в грудь, а он взял и умер. Надо же, 10 лет за одной партой. Никогда бы не подумал, что он вампир. А затем Светка убежала на работу. Она, в отличие от меня, лодырем становиться не собиралась. Поэтому так и продолжала трудиться все в том же ресторане, где мы познакомились. Несколько раз я уже пытался уговорить ее уволиться, мотивируя это тем, что деньги у нас есть, и вроде как их на все хватает, но у девушки были свои принципы. Она не собиралась становиться домохозяйкой, и как бы ни радовалась нашим с ней отношениям, в голове все равно держала мысль о необходимости быть самостоятельной. Светка несколько лет воспитывала дочку одна, несла за нее ответственность, поэтому чувствую, что мне понадобится много сил и времени, пока любимая доверится мне полностью. Так вот, Светке кто-то позвонил и попросил подменить заболевшую напарницу, на что моя невеста с радостью согласилась. Наташка, услышав, что подруга собирается на смену, немедленно организовала сборы, в том числе и себя с Мироном, заодно решив подвести подругу на работу. Так что буквально через полчаса нас в квартире осталось всего четверо. Я, Эдик и Мерзкий с Ниной. Правда, перед отъездом Мирон позвал Максима покурить и, судя по всему, долго спорил с ним на общем балконе. Если я правильно понял, то он впихивал нашему другу целый арсенал защитных средств от вампиров и читал лекцию об опасности скоропалительных привязанностей. Мерзкому все это не понравилось, но кое-что из предложенного он взял. По крайней мере, теперь у него под рубашкой висел нож, а в прихожей появилась сумочка из запасов Мирона. Тоже явно не пустая. «Мне вообще-то на работу надо», — забурчал полковник, глядя на сладкую парочку, сидевшую на другом конце стола. «А я из-за вас не сплю вторые сутки». «Для начала тебе надо в душ и переодеться», — улыбнулся я, глядя на его ворчание. «Нет, действительно». Я как-то раньше и не знал, что невыспавшийся Эдик может быть таким невыносимым. Нина, давайте все-таки обсудим некоторые вопросы, чтобы у меня душа за них не болела, и вам с моим другом жилось счастливо. Андрюха, не смешно. Хмурым голосом попытался меня остановить Мерзкий. Так и мне не смешно. Я сел напротив них на табуретку. Я не буду спрашивать, что там с выпитыми людьми, в курсе ли вы про них и прочую лабудень. Мне интересно, где искать дочь князя. В принципе, это и в ваших интересах. Чем быстрее мы ее найдем, тем лучше будет для всех. Нина вздохнула, а я, заметив, что Мерзкий собирается что-то возразить, повысил голос. Для всех будет лучше. От вас отстанут помощники князя, а от меня сам Грабецкий. Дальше можете делать, что хотите, хоть женитесь и детей рожайте, если получится. Эдик хмыкнул, а я поймал себя на мысли, что такими темпами Мерзкому еще разрешение на свадьбу выпрашивать придется. «Я не знаю», — пожала плечами девушка. «Нина говорила, что познакомилась с мужчиной. Он тоже вампир и живет где-то рядом с баром. Но рядом это по московским меркам. Здесь и мытищи рядом считаются». «Ну да, ну да», — согласился я, прикидывая район поиска. «Получалось очень даже прилично. Судя по всему, без помощи Артема, владельца пивбара, мне все равно никак не обойтись. А почему она все-таки сбежала от папеньки?» «Нина рассказывала, что отец очень сильно любил ее мать. Она была ведьмой из Сергиева Посада, и когда поняла, что забеременела, то поначалу пришла в ужас. Никто уже и не помнит случаев, чтобы кто-то мог родить ребенка от вампира. Князь тоже поначалу пришел в ярость. Он посчитал, что любимая обманула его и не собирался признавать чужого ребенка». «И здесь Санта-Барбара», — мыкнул Эдик. — Сюжет для дешевого фантастического романа. Причем еще и любовного заодно. Вампир и ведьма. Могут ли они быть вместе? Ребенок — монстр или дар судьбы? Слушайте, а ведь такое будет с успехом продаваться. — У тебя талант, — польстил я полковнику. — Уходи на пенсию и начинай писать любовные романы. А если еще раз перебьешь девушку, то останешься без кофе. — Нина рассказывала? — продолжала свой рассказ девушка, уткнувшись взглядом в чашку с давно остывшим чаем. «Что она родилась не вампиром. Сила еще не успела проснуться в ней, но, скорее всего, она была ведьмой. И тогда Грабецкий укусил ее и попытался сделать кровососом». «Попытался? То есть у него не получилось?» — удивился Максим. «Мы же с Эдиком молча сидели и ожидали продолжения истории». «У Нины появилась жажда крови, но необычная. Кровь не придавала ей сил, а действовала как наркотик, приводя к неконтролируемым приступам радости или гнева. Она могла укусить человека, а потом танцевать несколько суток напролет, переезжая из одного ночного клуба в другой. А могла в приступе ярости оторвать руку служанке, которую нанял отец, и ей же потом избивать ни в чем не повинную жертву». Нина вздохнула, прокашлялась и сделала большой глоток из кружки. Макс тихонько погладил девушку по плечу, а потом аккуратно забрал из ее рук опустевший сосуд подталкивая ей свой чай. Князь понял, что в случае с дочерью что-то пошло не так, но не решился убить ее. Он спрятал ее от людских глаз в своем поместье, где Нину неделями не выпускали из комнаты, принося только воду и контейнеры с кровью. Девушка подрастала, и, соответственно, ее неконтролируемые приступы становились все опаснее. Она сама рассказывала мне, что почти ничего не помнила из происходящего с ней после очередной порции крови. Воспоминания накатывали отдельными картинками, и все были настолько отвратительными, что хотелось немедленно бежать в душ. Нина сделала глубокий вдох, медленно выдохнула, смахнула с глаз слезинку и продолжила. Но самое страшное началось потом. В какой-то момент князь узнал, что на Нину не действует какой-то артефакт всеобщего подчинения. Она рассказывала мне о нем. Кубок, выполненный из человеческого черепа, а вместо ножки у него кость. Грабецкий говорил, что это рука основателя семьи, и он лично оторвал ее от трупа. «Совсем кукушка поехала у князя», — покачал головой Эдди. «Если я правильно помню, предки Грабецких пришли откуда-то с Византии. Его и в проекте не было, когда создавался амулет. Девочка, извини меня, пожалуйста. И что же он сделал с Ниной, когда понял, что у него нет над ней власти?» «Он начал проводить над ней эксперименты», — практически выкрикнула девушка. «Он сцеживал ее кровь, надеясь, что ее воля ослабнет. Бил током. Заставлял своих подчиненных избивать ее и насиловать. Морил голодом, не давая воды и пищи». Нина сглотнула слезы, и страшный рассказ продолжился. «Это не помогло, и тогда он начал действовать по-другому. Он выкачивал из нее кровь на анализы, пытаясь создать какой-то эликсир. Отрезал кусочки плоти из разных частей тела. Мучил ее серебром и чесноком. Представляете, он даже вводил ей чеснок внутривенно». Нина все-таки расплакалась. А мы, трое здоровенных мужиков, сидели и молча смотрели на нее, понимая, что вряд ли найдем подходящие слова, чтобы успокоить. Из-за наших вопросов ей пришлось заново вспомнить весь тот ужас, который она наверняка хотела забыть. Поэтому плач сейчас — это лишь способ выплеснуть негативные эмоции. «Я не знаю, как Нине удалось сбежать от Грабецкого. Я так поняла, что ей помог кто-то из его людей. Он 2 года прятал ее в Москве. Через некоторое время ей показалось, что князь забыл о ней, и тогда она начала вести прежнюю жизнь. Мы познакомились с ней достаточно давно, мне еще 16 лет не было. А недавно встретилась с ней в баре у Артема. Вот тогда она мне все и рассказала». Нина посмотрела на Эдика мокрыми от слез глазами, но неожиданно твердым голосом добавила. «И я сама попросила ее укусить меня, абсолютно сознательно. Вы не знаете, как я жила и почему это сделала. Нина изменила мою жизнь. Я не хочу опять становиться больной. И в благодарность я согласилась немного поиграть ее роль, чтобы от нее отстали подручные князя. Тем более, что она оставила мне свои кредитные карточки. Это очень большие деньги для меня». «Да я как-то без претензий», — смутился Эдик. «Ты, главное, без предупреждения Максима не кусай, а то неизвестно, чем в результате этот эксперимент закончится». «Не собираюсь», — мрачно ответила Нина. «Я не могу пить кровь людей. Меня выворачивает от нее». «А так бывает?» — заинтересовался Эдди. «И как ты тогда выживаешь?» Нина еле заметно вздрогнула, а потом посмотрела на Максима. Она очень переживала за его реакцию, но потом все-таки решилась и ответила. «Я кусала собак. Бродячих псов хватает, а чтобы не умереть, крови нужно совсем немного. Я же могу питаться и простой едой. Поэтому я и обрадовалась, когда мне рассказали про лавку Муси и его чудодейственное средство от вампирского голода». И все-таки, не выдержав, девушка снова разрыдалась. «Интересно, а кто именно была мать Нины?» — задумчиво спросил Максим, гладя по волосам девушку, продолжавшую всхлипывать у него на груди. «Ты про свою Нину?» — кивнул я на его спутницу. «Или про семью Грабецких?» «Про князя, конечно», — помрачнел Мерзкий. «Про своих родителей Нина мне уже рассказала». И, глядя на его сосредоточенное лицо, я понял, что дальше эту ситуацию надо просто принять как есть. Теперь он Нину от себя точно никуда не отпустит. И неизвестно даже, кому из этой парочки повезло больше. «Понятно, что ничего не понятно», — задумчиво потер я затылок. «Ладно, придется ехать пить пиво». «Вы все-таки будете искать Нину?» — поинтересовалась девушка. «Ну, мы в данном случае — это я и Мирон», — поправил ее я. С одной стороны, есть вероятность заработать денег, а с другой, пока мы ее не найдем, от тебя подручные князя не отстанут. А жить, постоянно оглядываясь, перспектива довольно хреновая. Тем более ты, как я понимаю, жить не одна собираешься. Нина посмотрела на Мерзкого и застенчиво улыбнулась. А мой друг крепко обнял девушку за плечи и сказал: «Если что, то я в деле». «В деле он», — проворчал Эдик. «Перевестись не успел, а уже гляньте, весь такой деловой из себя. Собирайся лучше, я машину вызвал. Отвезем вас обратно на квартиру. Там сейчас для вас безопаснее всего будет». Проводив друзей до лифта, я вышел на общий подъездный балкон и задумчиво закурил. Надо признать, что рассказ девушки произвел на меня сильное впечатление. Я, конечно, многое в этой жизни повидал, но подобная жестокость в отношении собственных детей — это, знаете ли, перебор. Понятное дело, что в рассказе Нины много белых пятен. Она явно путается в показаниях, когда именно ее укусили. Да и мотив, зачем она решила стать вампиром, мне не ясен. Думаю, что Эдик тоже все эти нюансы подметил и заметочку в памяти поставил. А может быть, просто при Мерзком рассказывать что-то из прошлого не хочет. Макс ей нравится, и девушка не хочет выглядеть совсем плохо в его глазах. Что касается всего остального, то девушка просто многого не знает и рассказывает домыслы, исходя из жизненного опыта, который у нее невелик. Нет никакого артефакта всеобщего подчинения. Есть только амулет общего зова, с помощью которого князь пытался подавить волю своей дочери. Да уж, методы воспитания у него, конечно, не княжеские. Зазвонил телефон, и я понял, что мысли действительно материальны. На экране светилась знакомая фамилия — Грабецкий. Я постоял, держа в одной руке телефон, а в другой зажженную сигарету, но все-таки решил, что сейчас отвечать не буду. Надо выдохнуть, успокоиться, да и вообще, прямо сейчас у меня есть более важное дело. —